Гуру. Когда что-то мешает подойти ближе к нам, причину ищите в себе. И мы радуемся, когда это мешающее преодолевается и становится возможным новый близкий подход. Следует очень вдуматься в то, что ничто не прерывается, хотя глазу земному и кажется иначе. Так отношения, установленные между нами, не прерываются ни временем, ни смертью, но продолжаются в сфере, невидимой плотному зрению, и поддерживаются энергиями сердца, которое открыто всем мирам. Общение идет через сердце и переносится в сердце. Мир высший сердцем живет, и бессмертие – сердце.